«Я согласна, я согласна!» — восторженно закричала совесть. «Я видела лося! Он такой красивый и стройный!» И они пошли в свой нелегкий путь. Мы, большие люди, и то каждый раз с тревогой покидаем свой дом. А им, маленьким зверюшкам, в тысячу раз страшней. Дома и стены помогают, даже если эти стены из старой сухой коряги, из мокрых веточек или из рыхлой земли. Но они, как и мы, уходят из своего дома, чтобы спасти этот дом от опасности. Впереди всех бобренок, за ним заяц, ежик, совесть и прихрамывающий козленок. Очень разношерстная компания. Они шли, осторожно ступая по влажным листьям. Недавно, к счастью, зверюшек прошел дождь, и влажные листья заглушали даже их еле слышные шаги. И вдруг, в полной лесной тишине, среди полусонных деревьев, треснул звонкий выстрел. «Охотник!» — крикнул заяц, и все, кроме козленка, попрятались кто куда мог. «Би!» — жалобно заблеял козленок. «Это не охотник!» Это бедный козленок наступил на старую ветку. Все выскочили из укрытий. Разреши задать тебе смелый вопрос. Ты что, не умеешь, что ли, ходить по лесу? Бедный козленок умеет ходить по полю и по огороду. Когда идешь по лесу, гневно шлепнул хвостом по земле бобренок, надо смотреть себе под ноги. Я постараюсь. — испуганно пообещал козленок. — Пошли, пошли, — пробормотал ежик. — Кто стоит, тот уже не идет. — Ты тоже потерялся? — спросила на ходу совесть козленка. — Я не потерялся, я заблудился. Но я обязательно вернусь домой. Я ведь домашний козленок. — Как же ты вернешься домой, если ты не знаешь, где твой дом? Главное, чтобы меня никто не съел, пока Машенька не вырастет. А как только Машенька вырастет, она в тот же день пойдет в лес и тут же меня найдет. «Красный листок», — шепнул заяц, и все замерли. «Что там?» — шепотом спросил ежик. «Пока ничего», — шепотом ответил бобренок. «Вижу желтый», — крикнул заяц. «А я вижу здесь зеленую веточку», — сообщил козленок, и они пошли дальше. «Эй, бобренок, извини меня за смелый вопрос, но почему ты ведешь нас таким странным путем?» — поинтересовался заяц. «Я держусь поближе к воде, сначала вдоль ручья, а потом вдоль реки. Но это же большой крюк! Если бобра не спасет вода, значит, никто его не спасет. — Он прав, — заметил ежик. Он называет вещи своими именами. Храбрый может идти по любой дороге, а пугливый — только по своей. — Смотрите, лось! Он застрял рогами между двух деревьев. Первым увидел лося заяц. И действительно, рога лося словно заплелись ветвями старой осины. С разбегу лось мог бы эти ветки сломать, но у него не было места для разбега. Осина — коварное дерево, она легко гнется. И давно известно, кто быстро гнется, тот долго не ломается. Недалеко от лося стояла его стройная подруга. Тело ее дрожало, а из глаз катились слезы. Она грустно смотрела на своего господина. «Я рад видеть вас, мои благородные друзья, особенно тебя, бобренок!» — устало приветствовал их могучий, величественный пленник. «Первый раз вижу, чтобы такой зверь, как лось!» — удивился заяц. «Ошибка, мой друг заяц, ошибка!» — вздохнул лось. «Как же ты допустил такую ошибку, лось?» «Страх, ежик, страх!» Страх, великий отец всех ошибок. 3 дня назад на рассвете в тумане раздался выстрел, и страх слишком далеко погнал меня по этому лесу. Слишком быстро. Вот в чем была ошибка. Потом, чересчур поздно, я понял, что это был не выстрел, что это большой сук обломился об старой-старой осины. — И целых 3 дня ты ничего не ел? — спросил ежик. — Ни единого листочка. — Но если ты не выберешься отсюда, ты скоро умрешь от голода. Или еще скорее меня не съедят волки. — Почему же ты не позвал на помощь? Ведь у тебя такой громкий голос, — спросил его заяц. — Прежде чем звать на помощь, подумай, кто прибежит тебе помогать. Ведь в нашем лесу водятся не только ежи и зайцы. — Что же делать, лось? — покачал головой ежик. — Спроси об этом у бобренка. Он знает, что делать. Для его зубов это дерево, как для твоих зубов тонкая травинка. — А почему это я должен тебя спасать? — заносчиво спросил бобренок. — Не должен. Но если в твоем сердце живет хоть капля жалости... — А ты пожалел те 27 деревьев, которые так на корню и засохли? Или ты забыл? — Нет, я все помню. В тот год была очень снежная зима, бобренок, а люди не догадались принести мне хотя бы маленький клочок сена. Говорят, 2 друга, которым это было поручено, поссорились, и каждый назло другому не пошел в лес. — Это правда, лось? — с удивлением спросил ежик. — Я благородный зверь, ежик, и я даю тебе свое благородное слово. Если бы мне ради спасения жизни надо было бы сказать слово лжи, я предпочел бы молча умереть. Ежик подтолкнул совесть. — Теперь твоя очередь спрашивать. — Эй, совесть лося, если ты есть, откликнись! Голос лосиной совести тут же ответил. — Я есть, есть! И тут же горестно всхлипнул. — Почему же ты плачешь? — Я не хочу с ним расставаться. Не хочу, я люблю его. А если он умрет, я тоже постараюсь умереть. Совесть пожала плечами и развела лапками. К сожалению, она у него есть. — Бобренок, ты можешь спилить это дерево и спасти нашего друга? — почти приказал ежик. — Могу, но не хочу. — Почему? — бобренок повернулся к лосю. — А чем ты докажешь, что ты говоришь правду? — Ничем. Разве только тем, что ты не сразу в нее поверил. — А почему это я должен сразу в нее поверить? — А ты и не должен. Сразу веет только тому, кто врет. Весной ребята прибили в нашем лесу 10 скворечников и отломали сухие ветки почти у всех деревьев. Где это ты видел таких ребят, которые... И вдруг в разговор вмешался козленок. — Я знаю их. Они рядом с Машенькой живут. Так они вроде ничего, ребята, но как только им поручат общее дело, они тут же и ссорятся, да.